Джеймс что-то проворчал. Маршал думает, что Шурин погиб в автомобиле. Крейг иногда давал тому кое-что из своей старой одежды, что могло привести к ошибке при опознании трупа. Он считает, что Крейг добрался на мотороллере до Йорка, а оттуда двинулся поездом. «Куда?» — спросил Лумис. «Возможно, в Лондон, сэр». «А возможно, что в Тимбукту», — буркнул Лумис. «Почему в Лондон?» «Вчера вечером некто по имени Лимон был избит вблизи Тоттенхэм-Корт-Роуд», — сообщил Линтон. «Сейчас он находится в больнице королевы Александры, где ему придется провести некоторое время. Для него будет счастьем, если он когда-нибудь сумеет стать отцом». «Это все гангстерские разборки», — отмахнулся Лумис. «Это дело для воскресных газет». «Лимон — крепкий парень», — сказал Линтон. «В помощниках у него было еще двое парней. Полагают, они тоже были крепкие ребята. Они вышли из клуба с четвертым мужчиной и девушкой. Этот четвертый элементарно расправился с ними. Ему понадобилось для этого всего лишь 5 ударов и примерно 30 секунд. После этого он исчез вместе с девушкой». «Деловой парень», — заметил Лумис. «По приметам это может быть Крейг», — сказал Линтон. Лумис возразил. «А почему? Потому что он справился с 3 парнями?» «И вы могли бы это сделать? Даже Грирсон может. А что касается примет, то по ним вы оба можете выглядеть как Крейг». «Может оказаться, что это Грирсон приятно провел вечерок и просто слишком скромен, чтобы рассказать нам об этом». «Сэр», — сказал Линтон, — «я не смог бы справиться с этими 3. По крайней мере, я не смог бы сделать этого в одиночку. Они были профессионалами, причем хорошими профессионалами. Может быть, Грирсон смог бы с ними справиться?» «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал Грирсон. «Они первые на него напали, но на этом парне не осталось даже отметины. И они его испугались. А Лимона испугать нелегко». «Как он это сделал?» — спросил Грирсон. «Главным образом приемами дзюдо», — ответил Линтон. «А у Крейга черный пояс», — заметил Грирсон. «Хорошо», — сказал Лумис. «Посмотрим, не удастся ли вам найти девушку и поговорить с ней. Только если это действительно был Крейг, то ради бога, будьте осторожны. Мне бы не хотелось, чтобы вы его насторожили». «Вы не хотите, чтобы мы привели его сюда, сэр?» — переспросил Линтон. «Я хочу, чтобы вы попросили его прийти сюда», — сказал Лумис. «Я хочу, чтобы вы вежливо его попросили. Так будет лучше и для вас. Плохо, если он начнет вас колошматить. Людям нравится думать, что мы супермены». Он взглянул на них с презрительной ухмылкой. «Все в порядке. Приступайте». Филиппу Грирсону было 37 лет. Черные волосы, голубые глаза и склонность к лени, которая неожиданно могла превратиться в жестокую ярость, все это делало его необычайно привлекательным для женщин. Бывший капитан морских командос прекрасно стрелял из пистолета и обладал быстрым и изобретательным умом. Он глубоко и страстно верил в важность и необходимость работы, которую он выполнял достаточно хорошо, чтобы заставить Лумиса относиться к нему с недоброжелательным уважением. Более того, до настоящего момента он всегда выполнял задания и при этом убил 3 человек. К своему ужасу Лумис обнаружил, что он начинает на него полагаться. Линтон очень мало знал о Грирсоне, причем совершенно не знал о том, что тот убивал. Это было делом Лумиса. Следить за тем, чтобы такие вещи оставались неизвестны, и он блестяще справлялся со своим делом. Вот почему он руководил специальным подразделением уже 9 лет, и причем со стороны правительства ему не задавали лишних вопросов. Линтон как и все остальные в специальном подразделении, знал, что слово «специальный» означает широкую область чрезвычайной активности. Где-то на книжной полке в его доме в Пимлико между книгой Стоуна «Учебник права» и книгой Мориарти «Полицейский закон» стоял словарь, в котором слово «специальный» определялось как один из других, особый, характерный, высочайшего качества, специально выделенная вещь или лицо. Линтон очень хорошо знал, что Грирсон соответствовал всем этим определениям, но он также знал, что с ним легко работать и маловероятно, что он станет суетиться и нервничать. Они отправились в клуб, где побывал Крейг, Lucky Seven, на машине Грирсона старой Лаганди, потребление бензина которой приводило к бесконечным стычкам Грирсона с налоговым управлением и которое время от времени вызывало почтительные приветствия со стороны наиболее консервативных полицейских.